посмотрел в маленькие умные глаза на заржавевшем лице, в округленный рот, как бы готовый закричать. Ну, что за глупости? Почему? А кровью пахнет, шевеля ноздрями, сказала Анфимьевна. И прежде чем он успел остановить ее, мягко, как перина, ввалилась в дверь к Варваре. Она вышла оттуда тотчас же, и так же бесшумно, до локтей ее руки были прижаты к бокам, от локтей подняты, как на иконе. Знамение Абалатской Богоматери, короткие. Железные пальцы шевелились, губы ее дрожали, и она шипела. Ну уж, если ты это ей посоветовал, так я уж не знаю, что сказать, уж извини. Так с поднятыми руками она и проплыла в кухню. Самгин, испуганный ее шипением, оскорбленный тем, что она заговорила с ним на «ты», постоял минуту и пошел за нею в кухню. Она, особенно огромная, в сумраке рассвета, сидела среди кухни на стуле, упираясь в колени, и по бурому тугому лицу ее текли маленькие слезы. «Я ничего не знал. Она сама решила», — тихонько, торопливо говорил Самгин, глядя в мокрое лицо, в недоверчивые глазки, из которых капали эти необыкновенные маленькие слезинки. «Ох, глупая, ой, модница! А я-то думал, вот, мол, дитя будет, мне возиться с ним, кухню-то бросил бы. Эх, Клим Иванович, милый, незаконно вы все живете, и люблю я вас, а незаконно». И встала, заботливо спрашивая. — Не спал ночь-то? Клим схватил ее руку. — Я хочу, — пробормотал он, внезапно охмелев от волнения, — руку пожать вам, уважаю я вас. — Что уж, руку-то! — вздохнула Анфимьевна и, обняв его пудовыми руками, притиснула ко грудям своим, пробормотав. — Эх, дети вы, дети чужого бога, дети! Умываясь у себя в комнате, Самгин смущенно усмехался. «Веду я себя смешно» и чувствовал себя в радости от того, что вот умеет вести себя смешно, как никто не умеет. Наступили удивительные дни. Все стало необыкновенно приятно, и необыкновенно приятен был сам себе лирически взволнованный человек Клим Самгин. Его одолевало желание говорить с людьми как-то по-новому, мягко, ласково. Даже с Татьяной Гогиной, антипатичной ему, он не мог уже держаться недружелюбно.